с большим трудом выяснил мистер Эллен имена владельцев злосчастной Пандоры. Поначалу наотрез, отказавшихся сообщить ему что-либо о пропавшем судне из опасения, что мистер Эллен хочет привлечь их к судебной ответственности. Но, успокоившись на сей счет, они в конце концов уведомили его, что после кораблекрушения на самодельном плоту спаслись лишь два брата по фамилии Рейнольдс, которых подобрало проходившее мимо американское судно и доставило в Нью-Йорк. Трагедия разыгралась несколько месяцев тому назад. Пандора потерпела крушение ровно через месяц после того, как Тину оставили в Фуксии. Далее следовало отыскать спасшихся братьев. Они уже давным-давно не жили по своему первоначальному нью-йоркскому адресу, и пришлось рассылать письма им вдогонку, как в отчаянии сказал мистер Эллен, чуть ли не по всем концам этой необъятной страны. В середине июля его усилия увенчались успехом, но весьма печальным. Пришло письмо от одного из братьев, в котором он подтверждал знакомство свое и брата с мистером Конуэем Фитцгиббоном. Но, к сожалению, оно было не из тех, которые вспоминаются с приятностью. Брат мистера Рейнольдса, Джордж, проиграл этому человеку, впоследствии изобличенному другими пассажирами в мошенничестве, значительную сумму. Да и сам автор письма так и не смог избавиться от первого неприятного впечатления, которое было вызвано одним незначительным эпизодом, имевшим место в самом начале пути. Эпизодом, на который рассказанная мистером Элленом история бросает зловещий свет. Братья и мистер Фитцгиббон стояли у поручней, ожидая минуты отплытия. Как вдруг почтенного вида слуга стал поспешно взбираться по трапу, который уже было собирались поднять. С трудом переводя дыхание, он протянул мистеру Фитцгиббону сверток со словами: «Это для маленькой мисс Тины, сэр». От имя утонуло в его прерывистом дыхании. Мистер Фитцгиббон взял сверток и тотчас развернул его со словами: «Я должен сначала сам взглянуть, что это такое». В пакете оказался прелестный бювар синей кожи с серебряными застежками. «Мисс Тина будет в восторге», — сказал он. «Сейчас она как раз играет с другими детьми в пароходной столовой. Вы не забудете передать нашу благодарность Тины и мою доброй дарительнице». Он сунул старику чаевые, и тот ушел. Далее мистер Рейнольдс объяснял, что имя Мартина, ввиду своей необычности, застряло у него в памяти. А так как он видел, что мистер Фитцгиббон поднялся на палубу Пандоры в одиночестве, без какого-либо сопровождения, он, понятное дело, решил, что Мартина, дочка или племянница этого джентльмена, прибыла на судно раньше. Он бы и забыл об этом мелком происшествии, если бы впоследствии, уже после того, как Пандора отошла от берега, не случилась еще одна странность. Мистер Рейнольдс с братом уже стояли в стороне от мистера Фитцгиббона. Как вдруг заметили, что он взял бювар со скамьи и изо всей силы швырнул в море, явно полагая, что его никто не видит. После братья узнали, что никакой маленькой мисс Тины среди пассажиров нет. За этим, несомненно, скрывалась какая-то постыдная тайна. Но если девочку не удастся склонить к откровенности, правда теперь уже никогда не выйдет наружу, ибо они с братом могут надежно засвидетельствовать, что мистер Фитцгиббон погиб при крушении Пандоры. Держась за крошечный плот и не будучи в силах оказать хоть маломальскую помощь другим пассажирам, они с ужасом видели, как опрокинулась перегруженная шлюпка, за борт которой цеплялся мистер Фитцгиббон. Это ужасное зрелище навсегда врезалось им в память. Когда пришло это письмо, мистер Эллен был в Лондоне у издателя, собиравшегося опубликовать его историю шведской поэзии. Возвратившись и прочитав его, он тотчас отправился ко мне советоваться. Мы попросили к себе Тину. Весело вбежала она в гостиную, радуясь возвращению мистера Эллена. Но что-то в наших лицах насторожило ее, и она застыла на месте, вопросительно на нас поглядывая. Мистер Эллен пододвинул ей стул,